Читатель, вероятно, слышал об аппарате курганского врача Илизарова для сращивания переломов. Вместо гипса, который сковывает движение, нарушает кровообращение, вообще очень неудобен, используется особый прибор. Он крепит с обеих сторон сломанную кость, не давая обломкам смещаться. Это позволяет двигать больной конечностью, при переломах ноги, например, ходить. Оттого срастание идет много быстрее, чем с применением гипса. Сейчас на основе идей Илизарова в Кургане создан институт, разрабатывающий новый метод лечения. Открытие же состоялось так. Изобретатель, молодой сельский врач, мучительно переживал несовершенство традиционного способа лечения переломов и пытался внести в него новое. Думал об этом постоянно. У постели больного, в поездках по окрестным селам, ночью, провел сотни экспериментов, а решение пришло совершенно неожиданно. Илизаров ехал в телеге к больному. В пути он обратил внимание на то, как крепится к оглоблям хомут, обнимающий шею лошади. Вдруг осенило. Хомут, оглобли, стержни. Как просто. Это именно то, чего ему недоставало в поисках аппарата. Вместо гипса два кольца, стержни, идущие параллельно сломанной кости, и спицы. Стержни крепятся к кольцам, а спицы прошивают обломки кости крестообразно от одного кольца к другому. Все это вместе надежно соединяет сломанную кость, беря на себя большую нагрузку, которую она обычно выдерживает. Приехав домой, Илизаров тут же помчался в сарай, сломал черенок лопаты и скрепил обломки спицами, которые соединил дугами для скелетного вытяжения. Черенок держался прочно, как будто и не был сломан. Так завершилась многоходовая погоня за ускользающей удачей. И здесь исследователя подстерег случай. Но вот что сосредоточивает на себе внимание. Илизаров до этого тысячи раз наблюдал хомуты и оглобли, однако раньше его не осенило. Так в чем же дело? Мариотт сравнивает человеческий разум со шкатулкой. Во время напряженных раздумий человек как бы раскачивает ее, пока что-нибудь оттуда не выпадет. И если выпадет подходящее, цепь замкнется, открытие состоится. Пойя проводит аналогию с ситом. Оно наполнено огромным количеством информации. Перебрать ее всю невозможно. Но когда вы размышляете, то словно бы трясете сито, а сквозь него сыплются разные предметы. В тот момент, когда они проходят мимо вашего настороженного внимания, мозг подхватывает те из них, которые кажутся относящимися к делу. Можно привлечь и другие примеры неожиданных случайных озарений. Изобретатель Егоров рассказывает. Он работал над намоточным станком. Ехал как-то в электричке и увидел бабушку, которая вязала чулок. Это имело решающие последствия. Мысль сразу же ушла с протаренного пути на незамечаемую ранее дорожку. Изобретатель использовал в своем уникальном станке крючок наподобие того, каким вяжут. Конструкция оказалась очень оригинальной, и ряд ведущих станкостроительных фирм мира запросили модель Егорова. Из всех этих примеров явствует, научное открытие действительно поставлено в зависимость от случайного, и это мы увидим не только здесь. И все же случай нуждается в деликатном обслуживании. Конечно, внешнее озарение приходит вдруг, как счастливое наитие, внезапное прозрение. Между тем, ученый уже давно подготовлен к нему, овладел огромной массой сведений, сжился с проблемой, не однажды подступался к ней с разных сторон. Вспышка и может замыкать цепь раздумий лишь у человека, выстрадавшего открытие. То, что нужное знание, завершающее поиск, оказывается под рукой, всплывая в критическую минуту из пластов бессознательного, этот факт, можно сказать, закономерен и неумолим. Что именно человек может увидеть самых порой безобидных ситуациях, бревно, проводящее звук, хомут, стягивающий оглобли, что он может вспомнить, какие ассоциации пробудить, все это зависит от его эрудиции, опыта. И вот, как пишет математик Александров, некая случайная зацепка дает толчок движению всей толщи освоенных ученым знаний. Эта лента, скрытая где-то в недрах мозга, разворачивается, как тугая спираль, и то, что ранее смутно улавливалось, немедленно обретает ясность.